Айрин Лакс. Развод. Последняя измена. Глава первая. Инесса. Муж снова задерживается. В последнее время все чаще. Ужин, приготовленный моими руками, давно лежит в мусорном ведре. Свечи оплыли, вино. Делаю глоток, поставила большой бокал на тумбу. Платье измято, прическа дрянь и настроение на нуле. Первый час ночи. Психую, потому что мужа нет. А потом на телефон приходит видео из клуба, где мой вид празднует. Ух, как празднует! У него на коленях девушка выплясывает. Эротично трется бедрами о его ширинку, а потом... Она запускает руку под маечку и срывает ее с себя. Восторженные улюлюканья. Даже я по эту сторону ахаю. Вот это сиськи! И эти сиськи с торчащими сосками прямо сейчас трутся возле лица моего мужа? Или уже потерлись хорошенько, и мне прислали лишь кусочек? Номер неизвестен. Но отправитель набирает сообщение. «Ты ему не пара. Ты скучная и серая. Уходи по-хорошему», — появляется надпись. «Нормально так. Его шалавы мне уже и написывать начали». «Так, с меня хватит». Когда я начинала встречаться со знаменитым гонщиком, даже предположить не могла, каким адом обернется совместная жизнь со звездой и любимцем светских хроник. Каждый шаг, каждый чих выставлен на всеобщее обозрение. Сколько раз я видела громкие заголовки. «У Головина новая пассия! Супруга из Гнилева получила отставку!» И не надоело же им приплетать ко мне название деревни, откуда родом мои родители. Прицепилась ко мне после неудачного интервью. Тогда на вопрос, откуда родом моя семья, я без задних мыслей назвала деревню. И понеслось. Теперь, что бы я ни сделала, приписка «супруга из Гнилева» стала моей вечной спутницей. Постоянные ссоры, скандалы, ревность выжгли меня дотла. И если в те разы я понимала, что писаки лишь делают себе кассу громкими заголовками, под которыми ничего нет, то сейчас я 10 раз подряд пересмотрела видео. Та самая футболка, которую он надел утром. 2 браслета на левой руке, часы, хвостики татуировок, выглядывающих из-под рукавов футболки. Это мой муж, вне всяких сомнений. Я начинаю звонить, не отвечает. Звоню его менеджеру Кириллу. Большой Кир, как называет муж, тоже не отвечает. «Ай!» Злость набирает обороты. Я судорожно мечусь по большому дому, не зная, с чего начать собирать вещи и куда поехать. На нашу квартиру в городе? Там еще нет мебели, строители заканчивают отделку. К одной из подруг, к дальним родственникам. Теперь я жалею, что не взяла свою квартиру в ипотеку. Ведь мне даже уйти некуда, блин. Муж козел, а я не знаю, в какой угол забиться, чтобы там помирать от боли. Ведь я все еще его люблю. В очередном забеге вдруг слышу тяжелые шаги и грохот ключей о бронзовую подставку в прихожей. «Явился, что ли?» Вылетаю на эмоции, полное возмущение. «Вит, ты на время смотрел?» «Тише, не кричи, голова раскалывается», — просит он, кутаясь плотнее в просторную толстовку. На голове капюшон. «Нажрался, что ли?» «Как же режим? Возвращение в форму?» Киплю. «Хотя о чем это я? Видела, как ты в форму возвращаешься. Девок пялишь на каждой поверхности». «Что ты несешь, а? Опять начинаешь?» «Ин, ты займись чем-нибудь, а? Второй салон открой для собачек. Груминг, все дела. Тебе время будет полезным заняться, а не трахать мне мозги». «Говорил же, у нас открытие, и ты могла бы пойти, но ты не захотела». «Потому что твоя компания не моя компания. Меня тошнит от обилия твоих фанаток, потока лести и откровенного дерьма. Это все не настоящее. Мишура!» «Черт, как меня достало! Ты вышла замуж не за лоха, прикинь? Ты знала, за кем шла. И теперь мозг выносишь, когда я делаю свою работу?» «Я просто делаю свою работу. Съемки, автограф-сессии. Да, не могу я быть ублюдком и просто сказать: «Свалите нахрен, моя жена ревнивая». Или сказать: «И ты снова будешь плакать в углу, увидев заголовки: „Супруга Головина из Гнилева закатила ревнивый скандал. Кажется, это конец“». Ты в одном, ты прав. Это конец. Это была твоя последняя измена. С меня хватит. Какая измена? О чем ты? Мне твоя шалава прислала, как у тебя на коленях девица выплясывала. С голыми сиськами. На, смотри. Кидаю в сторону мужа телефон. Вид настолько пьяный, что даже аппарат поймать не смог. Телефон ударяет его в плечо, падает на пол. Муж неловко наклоняется, как будто боится потерять ось, и долго смотрит в экран. «Любуешься, да?» — шеплю. «Это монтаж. Тут картинка троит. Эта девка у Кирилла была. Мася, давай ты оборот избавишь, а? Я просто выпил. Без баб. Я завтра дам на экспертизу, и тебе расскажут, что и где здесь поправили, окей? Без баб я был, клянусь», — уверенно заявляет. «Я присматриваюсь внимательнее на те моменты, которые указывает муж, и понимаю, что изображение реально дергается и как будто съезжает». «Господи». Горячая волна скользит по телу. «Без баб?» «Клянусь, нас просто хотят поссорить. Обними меня, мась». «Хреново. Не знаю, что за пойло, но мне хочется проблеваться». Виталя распахивает объятия, и я послушно в них шагаю, а потом... вижу, как из большого кармана толстовки вываливаются женские трусики. И самое паршивое, что муж этого не замечает. «Да он же в дупель пьяный!» «Без баб, значит? А это что?» «Что? Где?» «Под ногами! Трусики! Женские, мятые трусики! Вид!» Ору, ударяя его кулаками по груди. «Скотина! Сколько можно? Сколько можно?» От него несет чужой туалетной водой, сладкими духами и на горловине толстовки след от помады. С него явно только что шлюха слезла и привет оставила. В кармане толстовки. «Хватит с меня! Это была твоя последняя измена! Я подаю на развод!» Муж, качнувшись, прижимается к стене. «Плохо мне, Мася. Вызови скорую. Пусть тебе скорую твои шалавы вызывают, а я ухожу. Ухожу и подаю на развод». «Ты не уйдешь, потому что ты моя!» Он рывком прижимает меня к себе. «И я тебя не отпускаю!» — рычит он. Тело мужа слабеет, наваливается на меня всем весом, и мы падаем.